Глава 22. Между тем время неслось неумолимо. За осенью пришла зима, поразившая обильным снегом. За ней в свой срок явилась весна, ранняя, дружная и такая пронзительная, что принц сам не заметил, как начал выть на луну от любовной тоски и сердечного томления. А куда ему, полуоборотню, было податься? Он слишком уважал себя, чтобы носиться с настоящими кобелями по подворотням, и слишком уважал Деллу, чтобы обрывать юбки горничным и фрейлинам. А бордель, который ему искренне посоветовал отец, отпадал по другой причине. Вдали от рыжей ведьмы он очень быстро становился псом. Вот и мучился принц, глубоко вдыхая аромат меда и трав, которыми благоухала юная статсдама. Бродил возле покоев мачехи, чтобы лишний раз столкнуться с ураганом бала зеленых юбках. Тоскуя, надевал ошейник, пробирался в лабораторию ведьмы, ложился ей на ноги, когда девчонка засиживалась вечерами за составлением очередного зелья. И вздыхал. Тяжко вздыхал, ожидая того дня, когда Делла с интересом посмотрит на мужчину. Когда в королевском парке зацвели ландыши, у ее величества отошли воды. Во всем городе заработали фонтаны, даже древние, сломанные и несуществующие. Делла, по счастью, отреагировала мгновенно, отправила служанок за повитухой и доктором, а сама присела рядом с королевой, вовлекая ее в разговор. «Итак, Ваше Величество, как вы желаете украсить детскую? Может быть, голубой шелк с росписью рыбками и водорослями? А у нас точно будет мальчик?» В сомнениях закусила губу королева Изольда, пропуская первые слабые схватки. «Точно вам скажет доктор, когда ребенок родится, но по всем приметам получается сын», — важно покивала ведьма, пряча в рукаве успокаивающий амулет. «Тогда, может, лучше белый шелк? Вдруг все же девочка?» — развела руками ее величество. «А давайте прогуляемся до соседних покоев», — предложила Делла, с радостью замечая, что шум воды за окном стихает. «Значит, порыв водопровода на чердаке дворца устраняют». «Там все расчистили и подготовили для отделки. Осталось выбрать цвет». Королева охотно согласилась и, опираясь на руку своей довольно субтильной фрейлины, двинулась по коридору в соседние покои. Бегущие навстречу повитуха и доктор резко затормозили, оценивая состояние пациентки, выдохнули и присоединились к свите. Несколько часов все бродили по будущей детской и смежным комнатам, таская рулоны шелка, образцы краски и деревянных панелей. Потом ее величество заявило, что устала, присела в кресло и благополучно родила буквально за несколько минут. По словам утирающей пот повитухи, это были самые легкие королевские роды, какие она только видела. Корделии пришлось не только отвлекать ее величество от схваток, но и держать роженицу за руку, пока медики помогали принцу явиться на свет. Зато потом, когда новорожденный уже крепко присосался к груди матери, королева расслабленно выдохнула и сказала ведьме: «А ты была права, голубой шелк с рыбками тут будет смотреться идеально».